Олег Игоревич Дивов. Война миров. Профессия инквизитор 7. Пролог. А неплохо звучит. Я устала от внешней политики. Эта фраза будет хороша в устах блистательной и неотразимой Офелии Гвиневеры Ванденберг, княгини Сонна, на светском приеме во дворце. Небрежно бросить: «Ах, увольте, ваше превосходительство, я устала от внешней политики. Мне случалось в молодые годы заниматься ею, а она занималась мной, ха-ха, и положительно утомила. Давайте лучше поговорим о ваших чудесных лошадях». На языке майора Берг утомление внешней политикой описывается куда как проще. Мамаша Вальдес мне еще в Эльдорадо осточертела, да ее сынок, честно говоря. Опекать интриганку, потерявшую влияние, но по-прежнему мнящую себя крупной фигурой? Спасибо большое. Вальдесиха еще наломает дров. Это к гадалке ходить не надо. Я сама вам гарантирую, как великая колдунья индейского народа. Ну и пешка, уверенная, что она ферзь, инкогнито, тоже не подарок. Энрике только и ждет, когда его начнут разыгрывать по-крупному. Правда, есть одно «но». Игра может обернуться непредсказуемо для всех сторон. Игрокам кажется, будто они управляют процессом. Только есть подозрение, что сами они внутри процесса, которым рулит кто-то извне. А еще в игру лезет окровавленными лапами маргинальная секта, выпистыванная нашей разведкой и отбившаяся от рук до такой степени, что великий Кит Тернер лег на дно и не рискует высунуться. А хитроумный и практически всемогущий Джет Ашен имитирует запой. Да так одаренно, что даже верная секретарша вот-вот бросит господина статс-секретаря. Никого, кроме меня, это не смущает, нет? Для эльдорадцев предчувствие государственного переворота — нормальное состояние. А земляне как-то отвыкли. Может, я поэтому нервничаю, глядя на Энрике и его драгоценную маму? Я бы дорого дала, чтобы променять эту сладкую парочку на страшного опасного Ариньо, от которого они сбежали. С Ариньо я не постыдилась бы поделиться своими страхами, естественно, в объеме разумно достаточном для решения текущей задачи. А он в ответ не постеснялся бы честно сказать, что думает. Тоже, конечно, в разумных объемах. Но мы бы друг друга поняли, и те, кому надо, услышали наш разговор. Ариньо был политиком от Бога, умел играть, не прикидываясь, и обыгрывать, не обманывая. Он просто играл сильнее всех на своей территории. Я по жизни практик и хорошо соображаю, когда надо решать тактические задачи. Сейчас тактической задачей оказалась пресловутая внешняя политика. И до меня впервые дошло, в какую западню я попала с Вальдесами. Опять попала. И опять с ними. Повторилась история моей нелегальной работы в Эльдорадо. Я не могу без приказа выйти из игры. А приказа не будет. Исполняйте свой долг, офицер Берг. Раньше меня совсем не волновало, что непосредственная работа с Десидой целиком сосредоточена в руках военного министерства. Это казалось естественным. С точки зрения официальной федерации – диссидентские миры как бы не существуют вовсе. Это даже не мятежные провинции, скорее просто неосвоенные территории, где орудуют неустановленные частные лица, которым надо бы дать по рукам. Федерация еще не успела призвать их к порядку, но обязательно призовет, территории освоит, и наступит там счастье. Бывают и исключения. Пока мы собирались с духом, прикидывая, как бы нам обустроить Сибирь, русские вполне могли стать диссидентами. У них для этого все было, включая царя, без которого они никуда. Зато едва царь образуется, попробуй к ним сунься. Ну, мы думали-думали, а русские уже сами надумали, что им с нами удобнее, и вошли в федерацию на правах штата. Вместе со всеми своими национальными особенностями и абсолютно неуместным по демократическим понятиям государем. И федерация сделала вид, будто так и надо. лишь бы не было войны. А недавно выяснилось, что пока мы опять собирались с духом, китайцы сами навели у себя порядок, страшноватый, но устойчивый. И у них тоже есть царь, даже целый император, не иначе от русских нахватались. И мы, в общем, готовы признать этот прискорбный факт за норму, а нелегитимный Шанхай за суверенный Большой Китай. Потому что Китай действительно большой. И заранее не угадаешь, кто кого шапками закидает, если дойдет до конфликта. Легко проскочила этап признания маленькая пограничная Куашнара. Всем настолько удобная в статусе транзитной зоны, что проще было ее милостиво простить и обозвать государством, чем пилить на части с тем же Шанхаем, простите, Китаем, и неминуемо упустить кусок в жадные лапки Эльдорадо. А с Эльдорадо у нас проблема. Мы с самого начала были вполне в состоянии задавить их военной силой. Но это дорого. Чревато потерями и вообще негуманно. А особенно негуманно в том смысле, что китайцы тут же шарахнут по нам с фланга. Поэтому до достижения прочного мира с Шанхаем, о чем наши и не мечтали, куда умнее казалось зажать диссидентов в кольце военных баз и перейти к тайным операциям. Либо выпистывать более-менее вменяемого диктатора, либо довести Эльдорадо до полной разрухи. На словах это звучало очень мило. Только закончились тайные операции созданием Ордена Евы, кровавой бани в Куашнаре, массовыми убийствами по всей Федерации, а теперь и на Земле. И нравится это мне или нет? А ведь если искать виноватого, кто всю кашу заварил? Ответственность за такой печальный исход должна нести специальная военная разведка. А в конечном счете ее управляющий орган, Министерство обороны, и конкретно Колин Ронту с Джетом Ашеном. И я бы 7 раз подумала, кто более достоин показательной порки. Ронту, конечно, редкостный хлыщ и скользкий тип, но будем справедливы. Он еще не родился, когда ситуация уже пошла по самому дрянному сценарию. Многого он просто не знает. Вдобавок, наш министр – существо гражданское, политик, задача которого – навести порядок в военном ведомстве. Он в основном думает, как бы выслужиться перед Сенатом. А вот его 90-летний заместитель по национальной безопасности, прожженный старый черт, обязан знать все и отвечать за все. А он пытается распутать то, что сам помогал запутать. И, похоже, окончательно запутался. Я в Эльдорадо узнала много такого, о чем предпочла забыть. Мне довелось увидеть ту работу разведки, к которой я всю жизнь мечтала приобщиться, достойную искреннего восхищения, а потом ее теневую сторону, достойную только отвращения. Как бы ты родину не любил, как бы ни был готов ради нее даже сдохнуть. Теперь я, наконец-то, сложила 2 и 2, и внешняя политика Федерации обернулась той самой тыльной стороной, которая меня, мягко говоря, озадачивала. В основном делают эту политику случайные люди и мимоходом. У них вообще другие интересы. Они деньги зарабатывают, делят зоны влияния, перенаправляют транспортные потоки. Воруют, короче говоря. Или, что еще страшнее, уверенной рукой ведут народы к свободе и радости, другой рукой приворовывая. Может, я сама потихоньку становлюсь диссиденткой, а может, просто сказалась работа у Августа и опыт последних лет, напрочь развеявший многие иллюзии. В Федерации все выглядит хорошо продуманным и вообще хорошо выглядит. Но за красивым фасадом что угодно может оказаться никуда не годным. На какие-то вещи мы просто закрываем глаза, привыкли. А так не должно быть. И в ситуации с Эльдорадо для меня очевидно нарушено то, что разведка зовет связанностью операции. В Сенате уверены, будто они знают, что нам делать с Аринью. Черта с два. Это Аринья вас сделает 2 раза. Нет. При всем моем уважении, доктор Ариньо не настолько хорош, чтобы в одиночку перехитрить всю Федерацию. Просто у Джета Ашена на его счет особое мнение, и он позволит диктатору сыграть, как считает нужным. Кстати, у мамаши Вальдес тоже свое мнение. И у Энрике. И совсем особое мнение у того, кто стоит за орденом Евы. Надеюсь. Очень надеюсь, что какое-то мнение есть у сибирской контрразведки. Прямо хочется позвать Диму Павлова и попросить его сделать что-нибудь поистине ужасное, чтобы этот бардак с перепугу закрылся. Извините, но в терминах майора Берг это именно бардак, а никакая не внешняя политика. А на кону, вообще-то, судьбы миллионов людей. И моя заодно. И моего сына. Слишком многое отдано на откуп тем, кто, по идее, такие вопросы решать не должен. Слишком многое зависит от преданности и доброй воли исполнителей. Так нельзя. Ни воевать с эльдорадцами, ни договариваться. Так вообще нельзя вести дела. Я уже это видела. Я знаю, чем это кончается. Как тогда? В Эльдорадо.